Даже Галахад? Ехидно поинтересовался Саймон. Да и вообще, за не такие журналы меня и самого могут превратить во что-нибудь не такое. Смотря в каком настроении будет Юфи. Такой маленький, а уже подкаблучник. Как это мило. Я старше тебя на 6 месяцев, Крауч. И что это меняет в моей фразе? Клэр, коротко произнес Мак, посмотрев на ведьму. Эх, скучные вы тут, поняв намек. Та лишь пожала плечами и направилась к другой группе учеников, искать развлечения. Ну, так вот, это обычные модели, с энтузиазмом продолжил Керри, когда Клэр также беззвучно удалилась. А вот если нужен тактический вариант или субкомпакт, к мыслям об огнестрельном оружии Кайнет вынужден был вернуться после сражения в пещере. Когда мистические знаки были разряжены, а собственный резерв практически исчерпан применением ртути, он оказался в почти безвыходном положении, и в этом теле, и даже в собственном у него не хватило бы ни физических сил, ни навыков, чтобы сражаться против инфернала или похожего противника в ближнем бою, даже против одного. Потому идея никак не связанной с магией страховки на самый крайний случай все-таки напрашивается вновь. Слишком мало имеющийся резерв, чтобы хватало и непосредственно для сражений, и на зарядку всех накопителей про запас. Разумеется, он предпочел бы в качестве оружия мистический знак, однако текущая ситуация диктует свои условия, когда доходит до крайних мер, вопрос уже не в демонстрации своего мастерства и возможностей окружающим, а в выживании. А столь грубое оружие помогало 14-летнему подростку уравнивать шансы с более сильным противником. Позже от такой вынужденной необходимости можно будет и отказаться. Депульса. Заклинание сопровождалось грохотом падения, что заставило всех отвлечься и посмотреть в центр класса. Насколько Кайнет успел понять, Гринджер использовала отбрасывающее заклинание прицельно, по конечностям, а не просто по силуэту, как это обычно принято. В результате удачного попадания ногу Лангбаттома, вышедшего против нее после Уизли, резко отбросило назад, волшебник потерял равновесие, завалился вперед и ничком рухнул на пол. Приссари. Приссари Дуа, не давая ему подняться, ведьма использовала достаточно редкое заклинание, создающее давление сверху на выбранную цель. Пятикурсник едва мог пошевелиться под навалившимся весом, ему не удавалось ни поднять руку с палочкой, ни повернуть голову, чтобы прочесть арию отмены или щита. Петрификус Таталус. Дуэль завершена, она даже не стала использовать само парализующее заклинание, только обозначила жест и произнесла название. Финита. Вставай, Невилл, давай еще раз. Ха, хорошо, волшебник, наконец, сумел приподняться от пола, когда исчез магический пресс. Сделал глубокий вдох, после чего медленно встал на ноги. Упал он не слишком удачно, разбив нос, оцарапав лоб и получив синяк на скуле. Однако Лангбаттом просто пробормотал лечащее заклинание, махнув палочкой на себя, рукой стер кровь и вновь встал в стойку с мистическим знаком на изготовку, сказав: «Я готов, отлично». Ступифай, начал он с простой, но быстрой атаки. Абис, ведьма отмахнулась левой рукой, над браслетом вспыхнул и погас магический щит, отразив заклинание в потолок. Она сразу сделала шаг в сторону, пропуская следующее заклинание мимо, ударила в ответ. Слайд, инкарцера, противо. Первое заклинание волшебник пропустил мимо, оно превратило пол за спиной практически в каток без трения. А вот второе принял на щит, материализовавшиеся путы растаяли, встретив преграду. Инсиндия, Гринджер сразу же использовала чары пламени, разрушившие барьер. Флиппинда-дуа. Мощный порыв ветра в лицо заставил Лангбаттома сделать шаг назад. Он поскользнулся на полу, взмахнул руками, пытаясь удержать равновесие. Она не дала ему такой возможности. Эвертистатум. Заклинание подкинуло волшебника вверх на несколько футов. Он перевернулся в воздухе и с шумом рухнул вниз, врезавшись в пол плечом. Кажется, только чудом пятикурсник ухитрился ничего себе не сломать. Медленно попытался встать, но свободная рука только скользнула по заколдованному камню. Мобиликорпус. Гринджер сделала пару шагов вперед, одновременно поднимая оппонента в воздух заклинанием и подтаскивая к себе. Воскликнула раздраженно. «Ну же, Невилл, соберись. Беллатрикс не даст тебе подняться, она не даст перевести дух, ей плевать, что тебе больно. Не теряя ни секунды, ошибок она не простит. Понял?» «Да-да». Ведьма едва доставала Лангбаттому до подбородка и была легче раза в два, но сейчас именно она давила на него, повышая голос и заставляя казаться ниже. Кайнет в общем-то был с ней согласен, если мальчишка собирается лично отомстить Лестрейдж, Судя по тому, что писали в газетах о его семье в конце войны, повод к этому есть и крайне весомый, сейчас у него шансов никаких. Однако, судя по напряженным и даже испуганным лицам вокруг, далеко не все понимали, чего она пытается добиться этим уроком. «Я спрашиваю, ты понял?» — повторила Гринджа резким тоном. «Да», — почти выкрикнул волшебник в ответ. «Тогда еще раз, финита», — она заставила однокурсника отлевитировать на несколько шагов и затем сняла чары. Ноги волшебника коснулись пола. «Давай, не теряй ни секунды». Противодуа. Импервиус, в этот раз Лонгботтом решил начать с глухой обороны. Зря. Спекула Мурум. По жесту ведьмы перед выставленными барьерами возникла стена льда. Экспульса. Взрыв расколол и обрушил ее. Ударная волна и облако осколков льда мгновенно снесли первый щит и заставили потускнеть второй. Затем созданный Флиппин да небольшой ураган вместе с ледяной пылью быстро заставили рассыпаться стихийный барьер. А Гринджер уже взмахнула мистическим знаком вновь, скомандовав. Акция. Крупный кусок льда от разбитой стены полетел к ней. Последовал еще один взмах Ярия, Дипульса. Обломок сменил направление и на полной скорости врезался в Лонгботтома, сбив с ног и заставив перекатиться по полу. Донесся болезненный вскрик, палочку он выронил при падении. Но тем не менее волшебник все равно пытался подняться. «Давай, Невилл, быстрее, враг ждать тебя не будет», ведьма шагнула к нему, под ее ногами захрустели мелкие осколки льда. Палочку она уже подняла для нового заклинания. «Учитель», даже слегка растерянно начала Тейлор. «Гермиона», Поттер торопливо пересек класс, развернул Гринджер к себе и схватил за плечи, воскликнув. «Гермиона, что ты творишь?» «Я», она настолько не ожидала этого, что теперь даже не пыталась вырваться. «Я должна ему помочь». «Ты уверена?» Он слегка встряхнул ее, просто чтобы привести в чувство. Затем резко развернул к все еще пытающемуся встать Лонгботтому и закончил фразу. «Уверена, что Невиллу нужна такая помощь. Я, он же», ведьма уже более осмысленным взглядом оглядела ледяные осколки, кровь на полу, валяющуюся в стороне волшебную палочку и болезненно морщащегося Лонгботтома, пытающегося не шевелить правой рукой. «Проклятие! Невилл, прости меня, пожалуйста. Я не хотела. Я в порядке. Сейчас встану и попробуем еще раз», с трудом смог произнести тот. Как ни странно, Кайнет действительно услышал в его голосе решимость подняться и вновь вступить в заведомо безнадежный поединок. «Нет, нет, не надо, все не так, не так должно быть. Прости, я только, прости». Она вырвалась из рук Поттера, окинула испуганным взглядом собравшихся, затем резко развернулась на каблуках и почти бегом покинула класс, на ходу распахнув дверь магией. Звук шагов быстро удалялся по коридору. «Гермиона». Карин вскочила с места и побежала за ней. «Миона». Поттер сделал то же самое. Они практически столкнулись в дверях. Потратили пару секунд, но все-таки разошлись, одновременно выскочили наружу и побежали за пятикурсницей. «Ну вот и так всегда, она сотворит что-нибудь в гениальном порыве, а всем вокруг потом отдуваться», пробормотал Луизли, ни к кому не обращаясь. Покачав головой, Кайнет подошел к Лонгботтому, на ходу доставая палочку. «Эписки. Терапия». Первое заклинание вправило на место вывихнутое плечо, второе сняло боль и затянуло ссадины и царапины, оставшиеся после нескольких падений. Последний Арий Мак убрал область скольжения, созданную чарами Гринджер. «Финита». «Спасибо, Мерфи», — поблагодарил волшебник, садясь на полу. «Без проблем. Прошу простить, мисс Гринджер временами излишне увлекается. Уверен, она не хотела причинить тебе вреда». «Ничего. Вообще-то, я сам ее попросил об этом. Чтобы никаких поблажек. Что ж, раз я пока тут остался за старшего, ты не против продолжить занятия со мной? Мне тоже есть, что показать», — заметил Кайнет. Обучение однокурсников Гринджер даже в клубе предпочитала не поручать другим, занимаясь их тренировками лично. Однако раз представился шанс, почему бы и не попробовать оценить возможности одного из них самому. «Только давай начнем с основ, прежде чем перейти к более сложным вещам. Я выставлю щиты, а ты попробуешь их ослабить разными стихийными заклинаниями». «Договорились, Невилл». Маг еще раз проверил старые тяжелые шторы, закрывающие окна, затем оглядел расчищенное от старой мебели пространство в центре класса. Кто-то регулярно пользовался этим местом, пыль и грязь, как в других заброшенных кабинетах, практически не успели накопиться. «Что ж, сцена готова, осталось дождаться появления всех действующих лиц. Если он не явится, Я завтра прямо в большом зале зачитаю письмо с вызовом и всю прочую переписку. И пусть снимают баллы за дуэль, наши поймут. Как говорится, смерть перед бесчестием, мрачно произнесла Грингер, прежде чем сделать небольшой глоток из флакона с успокоительным и убрать его левой рукой в карман. Ведьма, одетая в школьную мантию, стояла у стены и крутила волшебную палочку в пальцах. В очередной раз перехватив мистический знак, она добавила: «Я даже зачитаю все пункты кодекса, которые этот хорек нарушит своей неявкой». «Ты изучала дуэльный кодекс чистокровных?» — поинтересовался маг. «Удивительно, как долго тянется ночь, когда тебе не нужно спать. Учебники рано или поздно надоедают, так что приходится искать, чем себя занять. Как ты с этим справляешься?» «Вопрос привычки. Просто нужно по-другому подойти к распределению своего времени», — произнес он, покосившись в угол класса. Маг все еще считал, что взять с собой Эмбер было стоящей идеей, просто для подстраховки, если Малфой решит сыграть не по правилам, чего от него вполне можно ожидать. Для верности, правда, ей пришлось положиться только на невидимость. Ведь ментальное воздействие или отвод внимания Грингер заметила бы сразу. Что ж, а если Аманда услышит в процессе пару лишних фраз, это стоит принять как допустимый риск. В крайнем случае, воспоминания всегда можно будет и подправить, когда они окажутся наедине. В этот момент хорошо смазанная дверь в класс почти беззвучно открылась, пропуская внутрь драка со спутницей. Кайнет ожидал, что роль секунданта на дуэли вновь достанется кому-то из двух его клевретов. Однако вместо одного из пятикурсников его сопровождала младшая из сестер Гринграсс. Выбор казался странным. Если он хотел взять кого-то с третьего курса, почему тогда не кузину Силвин? Может, он тоже ожидает, что придется вступать в бой без правил, и тогда Астория окажется более полезной, или просто хочет произвести на нее впечатление своими талантами. Во всяком случае, маг пришел сюда не только из любопытства, но и потому, что именно он среди потенциальных секундантов Грингер будет более опасен, если дуэль пойдет не по правилам и придется сражаться. Хотя Тейлор настаивала, что в этом качестве лучше выступать ей, после истории с Лангбаттомом она уже опасалась за душевное равновесие своей наставницы и почему-то не считала, что при возникновении проблем Мерфи сможет, или вообще попытается, привести ее в чувство. «Вы все-таки пришли?» Слизеринец очень убедительно изобразил удивление. «Еще не передумала, грязнокровка». Дуэль назначили на полночь 24 февраля. Это была одна из старых традиций, выдать оппонентам не меньше недели на раздумья, чтобы остудить горячие головы и дать шанс решить дело миром. Само собой, в дуэлях школьников это было излишне, но обрадованная открывшейся возможностью Лавгуд решила соблюсти все возможные нормы и обычаи, писанные и неписанные. «Не заставляя меня ждать, Малфой», — спокойно произнесла Грингер, подходя к центру зала. Шпагу и защитные амулеты она заранее сложила на столе, оставшись с единственным мистическим знаком. Как вызванная сторона, именно Драко выбирал оружие, и его условием было только волшебные палочки. «Согласно правилам, я обязан спросить, есть ли возможность для удовлетворения сторон без поединка?» Маг тоже решил соблюсти старинные дуэльные традиции. «Да, есть», — неожиданно признала Гриффиндорка. «Немедленное прекращение нападений со стороны клуба мистера Малфоя меня вполне устроит. Я даже не буду настаивать на извинениях. Такая возможность есть», — великодушно заявил слизеринец, проигнорировав ее слова. «Грингер завтра при всех признает свое поражение в борьбе, и как ведьма, и как глава своего никчемного кружка по интересам. Меня это вполне устроит. Даже не буду настаивать на извинениях», — с издевкой повторил он. «Иначе говоря, шансов договориться миром нет», — подвела итог Гринграсс, когда пауза затянулась. «Тогда пусть магия определит, кто прав», — произнес Кайнет еще одну ритуальную фразу, после чего сделал несколько шагов назад и выставил щит. Противодуа. Астория на другом конце кабинета сделала то же самое. После обязательного отсчета секундантов колдовать дуэлянты начали одновременно. Флиппинда дуа. Противо. Петрификус, уже зная агрессивную манеру дуэли Грингер, волшебник первым делом на пару секунд выставил щит и потом сразу же контратаковал, не давая ей продолжить связку заклинаний. Более того, двигаясь боком и пытаясь обойти ведьму по кругу, он без остановки чередовал защиту и атаку. Противо. Ступифай. Противо. Экспеллиармус. Противо. Импедимента. Противо. Таким подходом Малфою удалось навязать свой темп сражения, Гринджер все время вынуждена была выставлять защиту, прерывая серию отработанных атак. На взгляд Кайнетта, кто-то неплохо занялся его подготовкой за прошедшие полгода. Однако драка быстро начал повторяться, ради скорости используя лишь простые, надежно отработанные чары и практически не целясь. Это было ошибкой. Петрификус. Противо. Ступифай, вместо защиты Гринджер атаковала сама и пропустила его заклинание. Однако простые парализующие чары не смогли преодолеть ее магическое сопротивление, лишь замедлив на доли секунды, так что, даже получив прямое попадание, она продолжила атаку, перехватила инициативу и начала наращивать темп. Ступифай дуа, ступифай триа, противо. Даже если Малфой успел удивиться, он никак этого не показал, слишком занятый необходимостью отступать, постоянно ставя новые барьеры вместо уничтоженных ее натиском. Противо дуа, противо. Маг увидел разочарование в ее глазах. Похоже, вначале слизеринец сумел удивить Гринджер своей тактикой, но теперь он мог лишь защищаться, а потому стал неинтересен. Осталось лишь проломить его оборону и получить результат, ради которого они сюда пришли. Еще несколько чар. Силенция. Инка. Противо. Неожиданно Малфой не стал закрываться от чар молчания, однако даже когда серый луч попал в него, волшебник беззвучно ударил в ответ собственным заклинанием. Ведьма успела в последний момент прервать арию магических пут и выставить щит всего в футе от себя. Невербальный ступифай отразился от барьера, с треском врезавшись в стену, следом луч депульса срикошетил в потолок, а последовавшая за ним импедимента и вовсе чуть не поразила самого волшебника, пройдя совсем рядом с плечом. Очевидно, что Малфой, если и успел освоить несколько заклинаний без слов, то сделал это совсем недавно, и потому они получались явно слабее обычной версии с арией. Не нагружали и не проламывали щит, а отскакивали от него почти без урона. Гринджер тоже быстро это поняла, решив отбросить защиту и сосредоточиться на атаке. Ступифай. Беззвучно выставленный волшебником слабый щит разнесло облаком белесых искр. Но драка словно только этого и ждал, сделав резкий взмах палочкой по диагонали одновременно с ее следующим заклинанием. Импиди. Поток сиреневого пламени сорвался с мистического знака Малфоя и ударил не пытавшуюся закрыться ведьму в грудь. Гринджер неподвижно замерла на месте, словно пытаясь сделать вдох, ее глаза удивленно расширились, а лицо исказилось от боли. Пользуясь возникшей паузой в ее атаках, слизеринец сделал жест отмены, невербально использовав на себя финиту. Он хотел что-то сказать, вероятно объявив себя победителем. Но в этот момент ведьма попыталась нетвердой рукой поднять палочку. «Эй!» Голос чистокровного звучал скорее возмущенно, почти обиженно, словно ожидал от заготовленного заклинания совсем иного эффекта. Однако он не растерялся, торопливо преодолел разделяющие их несколько шагов и почти без усилий выдернул мистический знак из ее ладони. Грязнокровке это не понадобится. Палочку он, не глядя, отшвырнул подальше в угол, едва не задев Эмбер под невидимостью. Затем бесцеремонно сжал плечо ведьмы и практически протащил ее десяток футов до ближайшей стены. Левой рукой перехватил запястье и вывернул правую кисть, чтобы не дать прицельно использовать даже заклинание без волшебной палочки. Малфой был выше и шире в плечах, так что, практически нависнув над Гриффиндоркой, он смог с превосходством и не особенно скрываемым раздражением произнести: «Сдавайся, грязнокровка. Хватит уже с тебя. Дуэль официально завершена, ты проиграла мне, все кончено. Остановись уже, наконец. Довольно лезть в наши дела и постоянно привлекать к себе внимание. Ты не самая сильная и не самая умная, тебе просто везло. Но теперь все, удача кончилась». Похоже, он решил высказать все, что копилось в душе несколько лет. Припомнить все разы, когда его, наследника Малфоев, сравнивали с этой безродной выскочкой, и отнюдь не в его пользу. «Ты прекрасно знаешь, что тебе нужно сделать завтра». «Завтра?» — вежливо переспросила она, немного криво улыбнувшись. «А вы большой оптимист, мистер Малфой». «Что?» — тот даже растерялся от подобного тона, ничуть не подходящего ситуации. Почувствовав неладное, Гринграсс вышла из-за магического щита и начала медленно приближаться к ним. Кайнет, уже начавший подозревать, что сейчас произошло, сделал то же самое. «Скиллер Айра», — прошептала Гринджер. Возле правой ладони начал материализовываться в воздухе крупный водяной шар. «Дуэль уже окончена, грязнокровка», — повторил слизеринец, крепче перехватив ее руку. «У тебя даже нет волшебной палочки». «Окончено? Нет, дорогой мой, все еще только начинается. Нам с тобой, оказывается, еще так много нужно обсудить, произнесла она почти радостно и многообещающе. Это можно было бы даже принять за флирт, если бы под ее контролем вода уже не успела обхватить пальцы и вытянуться дальше пятью длинными полупрозрачными лезвиями. Глация, фирма, Малфой вздрогнул от холода, когда тонкие ледяные когти прикоснулись к его предплечью. Грингер даже улыбнулась ему, прежде чем резко вывернуть запястье в сторону. Волшебник громко вскрикнул, когда полдесятка укрепленных магией лезвий скользящим движением распороли рукав его мантии, рубашку и кожу под ней. Хватка разжалась сама собой. Кайнетт был рад, что заранее озаботился заглушающим звуки барьером вокруг места дуэли. Ведьма почти без замаха ударила его сверху вниз вдоль плеча, оставляя несколько разрезов, почти прозрачный лед быстро стал красным. Слизеринец закричал вновь и попытался отшатнуться от нее. Драка. Гринграсс выдернула из-под мантии палочку и направила на пятикурсницу. Дипуль. Силенция. Кайнетт опередил ее, наложив безмолвие. Астория беззвучно выкрикнула последний слог арии, но ничего не произошло. Она растерянно посмотрела на ставший бесполезным мистический знак, затем перевела почти обиженный взгляд на Мерфи. Импедимента. Когда третьекурсница застыла на месте, маг вновь посмотрел на дуэлянтов. В этот момент Малфой вновь попытался сделать шаг назад и направить на Грингер собственную палочку, которую так и не успел убрать. Освободив и левую руку, ведьма ударила его тыльной стороной ладони по лицу так, что голова дернулась в сторону. Левой рукой перехватила запястье, не давая прицелиться мистическим знаком или хотя бы отойти, затем взмахнула когтями, едва не задев лицо волшебника, ударила по сгибу локтя, оставляя новые порезы. Драко крикнул вновь, разжал ладонь, уронив волшебную палочку на пол, но скорее от боли и от страха. Вряд ли так быстро были перерезаны связки. На взгляд Кайнетта импровизированное оружие ведьмы имело не слишком эффективную форму, даже небольшой изгиб позволил бы легко оставлять куда более глубокие разрезы, а чтобы нанести такими когтями серьезный колющий удар, у нее банально не хватит физической силы. «Стой, стой, что ты творишь, грязь?» Когда Грингер все-таки выпустила его руку, Малфой сумел отшатнуться назад, пытаясь оказаться как можно дальше от нее. Идея драться в рукопашную даже не пришла ему в голову, и вряд ли дело тут в рыцарстве, уважении к даме и благородных манерах. То, что необходимо, последовал спокойный ответ. Скиллер Эйра, фирма. В ее левой руке материализовалась копия знакомой шпаги, тонкий клинок сразу засветился зеленым, приобретая неестественную для льда прочность. Короткий взмах откинул в сторону мантию, затем выпад проткнул ботинок и стопу под ним, заставив волшебника с еще одним криком рухнуть на пол. «Не торопись!» Глация, ведьма сделала жест правой рукой, с которой так и не убрала когти. Заклинание превратило в лед натекшую и пропитавшую одежду кровь, примораживая мантию волшебника к полу и сковывая его движение. Для гарантии Грингер воткнула шпагу в паркет, пригвоздив к полу мантию и едва не зацепив здоровую ногу волшебника, оперлась двумя руками на эфес, не давая вырвать одежду. Теперь Малфой почти не мог пошевелиться. «Помнишь, нам еще нужно поговорить?» «Поразительно, я думала, что любители темных искусств меня ждут снаружи, но один из них оказался совсем рядом. Невероятно!» Она засмеялась, сначала тихо, потом громче и громче, почти истерично. Вдруг резко закашлялась, навалилась всем весом на шпагу, чтобы не упасть. Наконец, смогла перевести дыхание, смахнула левой рукой выступивший пот и спросила у смотрящего на нее почти в панике Малфоя. «Ты правда думал, что так сможешь выиграть дуэль? Правда, Гермиона?» Спокойным голосом позвал маг. «Успокоительное. Флакон в левом кармане». «Что?» Она удивленно обернулась на голос, словно забыв, что они в комнате не вдвоем с Драко. Затем медленно кивнула, не глядя потянулась за емкостью, открыла и сделала глоток. Подождала несколько секунд, прикрыв глаза, вернула флакон на место и произнесла негромко. «Да, так будет лучше». После этого вновь перевела взгляд на чистокровного, безуспешно пытающегося выползти из собственной одежды. «Ты в самом деле думал, что глупая грязнокровка не узнает любимое заклинание вашего Долохова? Как он там его обозвал? Лилат смертим. Сиреневая смерть. Как поэтично, не правда ли? Спазм гладких мышц и никаких внешних следов. Зато чертовски больно и невозможно дышать. Интересно, сколько это было в Круциатусах?» Кайнетт удивленно склонил голову, по-новому оглядывая недавних дуэлянтов. Он тоже читал об Антонине Долохове из ближнего круга темного лорда и о разработанном им заклинании темной магии. Своеобразная противоположность Петрификусу, безопасно блокирующему только скелетные мышцы. Судорога нескольких внутренних органов сразу, в самом мягком случае вызывает болевой шок и потерю сознания, при полноценном попадании и без щитов, быструю смерть от остановки сердца в сочетании с необратимым бронхоспазмом. Прости, я не хотел, я не знал, какой будет эффект. Думал, оно просто остановит на месте, парализует, неразборчиво пробормотал Малфой. Похоже, ему в жизни не часто приходилось перед кем-либо извиняться. Но сейчас это был единственный выход. Ничего. Когда мы последний раз виделись с твоей дражайшей тетушкой, она все равно впечатлила меня куда больше. А это был даже интересный опыт. Не так уж часто против меня применяют темную магию. Но куда любопытнее другое, все еще опираясь левой ладонью на эфес шпаги, ведьма наклонилась к Малфою. Правая рука с ледяными когтями почти коснулась его мантии. «Сам ты научиться такому никак не мог. Значит, тебя готовили. Но кто? Крау? Снейп? Любимая тетя? Отец? Матушка? Сестра Беллатрикс? Кто?» Выдохнула она резко, наклоняясь ближе. Четыре когтя воткнулись в грудь, не глубоко, но точно болезненно. Мантия вокруг них начала быстро пропитываться кровью. «Крау! Амикус Крау!» – заговорил волшебник быстро, будто боясь, что не успеет. Он пытался отстраниться от холодных лезвий, но вжаться в пол еще сильнее было невозможно. Это была его идея. Как раз на такой случай, если придется решать что-то между клубами. Но он не объяснял, каким будет эффект, правда. Последнее было откровенной ложью, в этом Кайнет не сомневался. Нельзя освоить мистерию, а тем более невербально, как он это продемонстрировал, не имея представления, как именно она изменяет реальность. Более того, мальчишку явно натаскивали именно на эти чары. Что касается прочего, сложно судить, однако странно, если бы он в такой ситуации пытался оговорить кого-то из своих, а тем более признаться в контактах с Лестрейдж, вместо того, чтобы валить всю вину на чужого ему человека. А даже если он сейчас врет, во всяком случае, ему привили хоть какое-то представление о семье и о том, кого полагается защищать даже в настолько опасной ситуации. «И твой отец ничего не знает?» – удивилась ведьма. «Один из ближнего круга, сам знаешь кого, не в курсе, что его наследник ударился в темные искусства. И не ты ли у нас самый большой любитель всегда кричать, отец об этом узнает?» И тут вдруг утаил от него такое. «Нет, он тут ни при чем», – продолжал стоять на своем драко. Говорил он все менее разборчиво, сказывались боль, холод от замерзшей одежды и потеря крови. Все это не ушло дальше школы, клянусь. Прости, Гринджер, я слишком хотел выиграть, не понимал, чем это может обернуться. Правда, я не знал. Да ничего, все в порядке, успокаивающе произнесла она, выпрямляясь вновь и складывая руки на рукояти шпаги. Крау мы займемся позже. Пока что мне скорее любопытно, как далеко сумел зайти ты. Скольких успел убить, скольких обратил в нежить, задумался уже над крестражем, выучил непростительные, одно заклинание, чем угодно клянусь, всего одно заклинание. У меня не было выбора, магу даже показалось, что Малфой почти готов заплакать, от унижения, скорее всего, оказаться без возможности сопротивляться перед девчонкой, более чем охотно готовой его покалечить стоит дать неверный ответ, он сегодня был явно не готов, это только кажется. «Ты свой выбор сделал». Малфой побледнел еще сильнее, чем обычно, либо от кровопотери, либо от осознания, что ему вынесли приговор и оспорить его уже не получится. Зрелище было занятное, однако Кайнет поспешил вмешаться, когда ведьма только начала поднимать правую руку с эфеса шпаги. «Мисс Гринджер, у меня есть предложение», — произнес он официальным тоном. «Да», — та слегка повернула голову в его сторону. «Живой он будет полезнее. Убивать его в данный момент нерационально». Ты слышал в его голосе хоть тень раскаяния? Я, нет, да, подумаешь, темная магия. И мы с тобой оба видели, как это заканчивается. Четверть школы знает, что он отправился сюда. Даже если его никогда не найдут, а Гринграсс ничего не вспомнит, к нам все равно появится очень много вопросов. Я на них отвечу, ответила она почти равнодушно. Пояснила очевидное. Это была самооборона. Он применил темную магию, я защищалась допустимыми методами. Дело закрыто. Он не использовал непростительные. Лилат с Мартим тоже запрещено как темная магия, но за него не сажают пожизненно. полагается суд, адвокаты, скорее всего, дадут лет 5 в Азкабане за темные искусства. Это не Листрейдж или Крауч-младший, против которых запретов нет, тут тебя не оправдают», — привел Кайнет аргументы. Ему казалось слегка нелепым, что именно он отговаривает Грейнджера от убийства, но в данный момент это и впрямь было бы нерациональным решением, продиктованным одними эмоциями. «Мы же не можем просто отпустить темного мага. Сегодня одно заклинание, завтра другое, послезавтра три грузовика мертвых тел и мечты стать бессмертным. Не так ли, Драка?» — спросила ведьма, посмотрев ему в глаза. «Нет, ничего подобного», — запинаясь, яростно возразил Малфой. «Ты ему веришь?» — риторически спросила Грейнджер, повернув голову к Мерфи. «Не слишком, но у нас есть, чем заставить его быть послушным». Воспоминания, он коснулся своей палочкой виска, затем указал на застывшую неподвижно Асторию. «Свидетель, и еще вот это, акция». Маг извлек из кармана платок и аккуратно подхватил за самый кончик подлетевшую палочку Малфоя. Намек был вполне очевиден, простейшие диагностические чары покажут, какое заклинание использовалось с нее последним. «Допустим, это меняет дело», — все еще с сомнением признала Грейнджер. «Хотя учитывая, сколько денег спустил Люциус, чтобы очистить имя семьи от любых упоминаний о Ридле, такой скандал даже его репутация может и не пережить». «Эваниска», — произнесла она арию дематериализации, шпагой когти рассыпались синими искрами. Ведьма обошла лежащего волшебника, приблизилась к столу со своими вещами и начала привычно, и словно даже не спеша надевать все, что сняла перед дуэлью. Начала она с пояса с настоящей шпагой. «Акция», — маг призвал ее палочку с другого конца класса, вежливо протянул рукояткой вперед. «Спасибо, Джеймс, это я, пожалуй, тоже оставлю у себя», — добавила она, подхватив и мистический знак Малфоя. Убрала в карман, куда без магии 10-дюймовая волшебная палочка никак поместиться не смогла бы. «Это моя палочка», — попытался слабым голосом возразить тот. «Папа новую купит, не обеднеет», — ответила она равнодушно. «А ты будешь теперь думать головой, прежде чем еще раз откроешь какой-нибудь темный гримуар. Я теперь стану за тобой присматривать, Драка, и не сомневайся даже. Джеймс, сможешь здесь убрать?» «Я». «Да, тебе лучше пойти в башню, пока не хватились. А я тут закончу», — произнес он. Мак видел, что всплеск адреналина начал отпускать Грейнджер, ее уже слегка трясет, а ноги явно держат с трудом. Как бы она ни пыталась выглядеть страшной и безжалостной, пока для нее такие нагрузки были слишком высоки, и это даже не говоря о последствиях того заклинания, с которыми еще предстоит разобраться. «Подожди, я кое-что проверю». Не снимая заглушающий барьер, он открыл дверь, выглянул в темный коридор, слабо освещенный лишь звездами в окнах и отблесками магического факела за поворотом. Пусто, тихо, ни души. Усмехнувшись, он позвал негромко. «Тейлор, есть дело по твоей части». «Неужели?» — с сарказмом поинтересовалась третьекурсница, выглядывая из стенной ниши. В том, что она сегодня окажется где-то поблизости с местом дуэли, маг и не сомневался. «Да, победа за нами, но кое-кого надо довести до башни, а лучше и до спальни». Он помог Грейнджер, уже едва стоящий на ногах, выйти в коридор, затем буквально передал на руки Карин. Прежде чем уйти, пятикурсница обернулась, помахала правой рукой с побелевшими от холода пальцами и не очень понятно предупредила. 9-10, никогда не спите, дети». «Ох, что же там было? Это что, кровь на манти?» — заговорила Тейлор быстро. Быстро обняла ее за плечи, не давая упасть. Внимательно оглядела в слабом свете от ближайшего окна. «Займешься этим по пути», — посоветовал маг. «Главное, не попадитесь никому, а у меня еще есть дела». Вернувшись в класс, он приблизился к так и не сумевшему подняться с пола волшебнику. Присел рядом, изучая его ранения. Многочисленные порезы, хотя и не слишком глубокие, серьезная потеря крови, однако наибольшую опасность представляет рана на ноге. Подняв голову, он посмотрел на неподвижную Асторию и спокойно произнес, не ожидая ответа: «Ты же понимаешь, Гринграсс, что если попытаешься кому-то рассказать об этом, Малфой отправится в Азкабан на следующий день, а может и не он один, если выяснится, что в вашем клубе знали, но не донесли о занятиях темными искусствами. Так что нам всем лучше соблюдать нейтралитет. Да и если кто-то предупредит Крау, это тоже может быть воспринято неверно. Я сомневаюсь, что он вам настолько дорог. Можно было назвать это подарком, возможность наконец-то пристально изучить наследника одной из тех самых священных 28, причем из семьи, соблюдающей все правила и нормы поддержания должной родословной чистоты крови, оценить его потенциал и магические возможности, о которых все постоянно так любят говорить вслух, точнее, сразу двух наследников. На этом фоне необходимость очистить кабинет от крови не выглядела слишком тяжелой. «Не волнуйтесь, мистер Малфой, вы отсюда уйдете на своих ногах, мне только нужно немного времени. Впрочем, куда нам спешить?» Уже во втором часу ночи, возвращаясь по темному коридору к башне Ривенкла, маг остановился. Рядом слышались тихие шаги, хотя уже и успевшие стать знакомыми. Первая фраза, которую произнесла снявшая невидимость Эмбер, была очень простой. «Хочу». «Что? Прости. Я хочу уметь так же». Кайнет только обреченно вздохнул. «Похоже, это будет долгий разговор». Глава 66. «Я ожидал большего», — признал Кайнет, оглядывая не слишком широкую улицу с домами и лавками по обеим сторонам. «В этом твоя основная проблема, Джеймс», — назидательным тоном произнесла Эмбер, держащая его под руку. «Ты всегда ждешь большего от чего-то или от кого-то, а потом каждый раз разочаровываешься, когда ожидания не оправдываются. Но разве так плохо быть оптимистом? Хотя бы попробуй, и тебе точно понравится», — легкомысленно заявила Лавгуд. Она шла с другой стороны от Мерфи, постоянно оглядываясь по сторонам и не замечая недовольных взглядов Аманды. Для выхода из замка она где-то в своих вещах нашла, или трансфигурировала, тонкое белое пальто, со стороны напоминающие лабораторный халат. В сочетании с длинными вечно растрепанными волосами это придавало ведьме довольно безумный вид. «А тебе оптимизма не занимать», — хмуро отозвалась Эмбер. «Конечно, а еще им всегда можно поделиться». Хаксмит не произвел на мага особого впечатления. Крохотная шотландская деревня со своим колоритом, верно, но таких в провинции дюжины. Да, есть своя самобытность, это стоило уважать. Однако как ни посмотри, но основной функцией Хаксмида было обслуживать единственную школу магии в стране, находящуюся в изоляции от всего остального мира. Пабы, кафе, лавки и магазины – все это было предназначено для школьников и учителей, а не для самих жителей. Говорят, в будние дни жизнь здесь практически останавливается, этим Хаксмид похож на какие-нибудь туристические поселения, живущие от одной группы иностранцев до другой. Кайнет бы не слишком удивился, если бы оказалось, что половину местных достопримечательностей и легенд просто придумали, только чтобы легче было привлекать детей и продавать им сувениры, и особенно это касается первого поколения. Но даже несмотря на разочарование обыденностью этого места, он все равно был рад, что нелепый запрет наконец-то сняли. Мак предполагал, что либо директор заметил постоянные исчезновения четверки проблемных студентов на выходных, либо до него дошла история о дуэли Грейнджера и Малфоя, и он посчитал, что ведьму стоит срочно чем-то отвлечь. Но в любом случае Дамблдор решил придерживаться принципа «не можешь предотвратить», возглавив к началу весны сам выдал им разрешение покидать школу вместе со всеми остальными. Тем более Хаксмит еще в сентябре закрыли от аппарации, а так хотя бы трое маглорожденных и герой Британии будут на выходных под наблюдением у взрослых, патрулирующих деревню Авроров и собственных однокашников, они предоставлены сами себе. И даже недавнее нападение Беллатрикс на дом маглорожденного сотрудника министерства, практически в центре Бирмингема, хотя и всполошило Аврорат, но уже не изменило этих планов. «Джим, Джим, ну где же твои манеры?» — отвлек его голос Лавгуд. «Девушка скучает, а ты опять задумался о проблемах мироздания». «Какая именно?» — уточнил маг, повернув к ней голову. Между прочим, за один подобный вопрос можно было бы в другой ситуации получить скандал на тему «ты меня совсем не любишь». «Но мы этого делать не будем, ведь так?» — риторически спросила она у Эмбер. «Цени». «Всенепременно», — отозвался он, тихо вздохнув. Кайнет не понимал, что происходит. Сначала Луна от кого-то в клубе узнала о его решении в субботу посетить Хаксмит вместе с Амандой, затем практически навязалась в компанию, и всю дорогу от замка вела себя именно так. «И потом, ты нарушаешь всю атмосферу», — укоризненно добавила Лавгуд, обведя рукой улицу. «Неужели именно он?» — с сарказмом поинтересовалась Эмбер. «А не кто-то еще?» Маг действительно огляделся по сторонам. Солнце уже почти скрылось за горами, сгустились сумерки, и над домами и лавками волшебники начали зажигать магические огни. Медленно падал снег, в свете от зачарованных витрин хлопья казались разноцветными, они укрывали старые крыши, неровную дорогу, тесные переулки между домами. Шумных компаний не было видно, или вернулись в замок, или разошлись по подходящим заведениям, а на улице и на небольшой площади за ней в основном неторопливо прогуливались пары и редкие одиночки. «Последний танец зимы», — медленно произнесла Луна, разведя руки. «Нужно уметь им наслаждаться. Я не люблю следовать предрассудкам, но сейчас с другими согласна. Ты — самое странное, Лавгуд, на Ривенкла, или из нас троих, в любом случае, это только кажется. О, а вон еще нарушители порядка», — Лавгуд бесцеремонно указала пальцем вперед. «Там как раз покинула лавку канцелярских принадлежностей Гринджер, за ней с парой пакетов в руках следовала Тейлор. Пятикурсница спустилась с низкого крыльца, привычно придерживая рукой полуплаща и невидимые ножны, огляделась по сторонам и затем с самым радостным видом улыбнулась, заметив на другой стороне площади Малфоя с одной из однокурсниц под руку. Гринджер бодро помахала ему рукой, заставив слегка побледнеть, однако чистокровный не стал отворачиваться, делать каких-либо жестов в ответ или кричать что-нибудь о грязнокровках, как сделал бы раньше, просто молча смотрел на это представление. Через несколько секунд Гриффиндорка также молча отвернулась от него, словно потеряв весь интерес до следующей встречи, и направилась к Мерфи. Карин последовала за ней. С той дуэли прошло уже около 2 недель, и за это время подобные сцены повторялись несколько раз. Неизвестно, чего ему это стоило, однако проигравший слизеринец исполнил условия их поединка. Гринджер тоже придержала самых горячих любителей подраться, вроде Клэр, и в результате война между клубами практически сошла на нет. Однако странное поведение обоих дуэлянтов породило новые слухи. Кайнет молчал о произошедшем, а Стория, судя по всему, тоже, так что никто не мешал сплетникам придумывать свои версии. Одни говорили, что так грязнокровка просто каждый раз мелочно и нагло напоминает Драка о его проигрыше, о том, что пришлось уступить ее требованиям, и это не говоря о весьма унизительной для волшебника потере палочки, сломанной на дуэли. Другие считали, что спор разрешился вовсе даже не поединком, а как раз наоборот, в самых диких версиях, еще и при участии секундантов, и теперь кто-то не против продолжения. Обителью такой интерпретации событий стал Хаффлпафф, ведь на 3 других факультетах за такую сплетню обычно проклинали сразу и чем придется. Более скромной вариацией стал слух, что дуэлянты всего лишь прониклись друг к другу уважением и симпатией, признали равными и теперь по мере сил пытаются смягчить конфликт между 2 группами и между чистокровными и маглорожденными в целом. Кто-то даже в это верил, тоже решил посмотреть округу. «Джеймс», — поинтересовалась Гринджер, подходя ближе, — «раз уж нам вернули наше право, стоит им воспользоваться. Карин тоже впервые в Хаксмиде из-за всей этой ерунды с нападениями. Устраиваю ей экскурсию. А тебе, вижу, провожатых и так хватает», — заметила она, с интересом глядя на его сопровождающих. «Вполне. Тут очень сложно заблудиться. Кстати, завтра в 2 часа дня планируется небольшой эксперимент», — вспомнил Мак об одной мелочи. «Если вдруг возникнет желание поучаствовать, извини, я бы с радостью, но у меня свидание», — ответила она слегка виновата. Кажется, и в самом деле жалела, но с другой стороны, если Мерфи вспомнил об этом только сейчас, вряд ли там что-то очень важное, где обязательно ее участие. «Если что, клуб в твоем полном распоряжении». «Вот как», — произнесла Эмбер, быстро перевела взгляд с нее на Карин и обратно. Тейлор отчетливо смутилась и опустила взгляд. «С Гарри», — быстро уточнила пятикурсница, заметив это. «У меня здесь будет свидание с ним». «Свидание в смысле свидание, или в смысле свидание?» С любопытством поинтересовалась Лавгуд, приблизившись к ее лицу почти вплотную. «В смысле самое обычное нормальное свидание, на какие люди ходят», заверила ее Гринджер, одновременно слегка отодвинув от себя. «Просто решили и в самом деле попробовать. Ну а почему бы и нет? Если не понравится, значит, не понравится, я же его не с родителями веду знакомить. Ох, как быстро растут дети, я ведь тебя еще вот такой помню». Лавгуд демонстративно смахнула слезу и опустила ладонь куда-то на уровень пояса. «Луна, я тебя на 1,5 года старше», — безнадежным тоном напомнила старшая ведьма. Вздохнула и добавила: «Сегодня ты совершенно невыносима. И, знаешь, если не научишься пользоваться расческой, то вот ты останешься одна с 30 кошками. Я люблю кошек». «Гермиона», — негромко позвала Тейлор, — «мы опоздаем». «Да, точно. Еще блузку выбрать, успеть зачаровать до завтра», — забормотала Гринджер тихо, сама себе, добавила громче. «Извините, нам уже пора. Пока, увидимся на ужине». Когда они разошлись, Кайнет проводил ее взглядом. Может, ученик был прав и в самом деле стоило дать ей отдых от постоянной нагрузки, чтобы привести нервы в порядок. Он даже участие в эксперименте предлагал в качестве формальности. Туда с самого начала предполагалось взять Аманду и Клэр. Он считал, что их помощи пока будет вполне достаточно, да и тренировки нужно форсировать в нынешней ситуации. Тем более, что на данный момент у него с Гринджер пока оставался неразрешенным другой вопрос – судьба Кроу. Ведьма на следующий день после дуэли предложила избавиться от Амикуса ради блага школы и остальных волшебников, на случай, если он продолжит обучать студентов темной магии, либо помимо Малфоя у него уже есть и другие ученики. Технически устранить Кроу было им вполне по силам, вдвоем они бы устроили нападение, еще и с подстраховкой. От этого даже бывший пожиратель смерти защититься не сможет, а под антиоперационным барьером ему уже не уйти от сражения, даже если первый удар не окажется смертельным. Однако если всерьез задуматься над проблемой и отложить в сторону самый быстрый и элементарный вариант решения проблемы, то возникало сразу множество вопросов и нюансов. Если Кроу исчезнет без следа посреди самого безопасного места в Британии, его начнут искать, а это обыски, установление алиби, поисковые заклинания, допросы. О странной дуэли двух пятикурсников незадолго до исчезновения узнают очень быстро, и нет гарантий, что под давлением Малфой, а тем более Гринграсс, не расскажут все, после чего на очевидных подозреваемых укажет даже полный кретин. Разумеется, несчастный случай можно устроить и за пределами школы, хотя это будет на порядок сложнее, но тогда расследование все равно начнут. Да и Хогвартс оно не минует, а подходящего очевидного подозреваемого, например готового отомстить подростка вроде Лонгботтома, у них сейчас под рукой нет. Кроме того, оставался шанс, что Драко ухитрился соврать даже в безвыходном положении, свалить всю вину на чужого ему человека, тем более что ведьма сразу подсказала ему подходящие ответы. И только шанс убить невиновного, относительно, конечно же, по ложному навету, дав настоящему преступнику уйти от возмездия, единственное, что сдерживало Гринджер на самом деле, остальным она могла бы и пренебречь. Нужно было как-то гарантированно подтвердить информацию, либо у Малфоя, либо у самого Кроу, так что пока она продолжала в свободное время работать над планом, перебирая варианты от сыворотки правды до похищения с последующим допросом. Кайнет не торопил. Он как раз не видел необходимости убивать волшебника на месте всего лишь за причастность к темным искусствам, да и в целом, с его точки зрения, живой Амикус, на которого будет иметься серьезный компромат, намного полезнее, тогда как от мертвого у них будут лишь одни проблемы. «Надо будет за ней присмотреть, чтобы не натворила дел», — произнесла Лавгуд. Встретив удивленный взгляд Мерфи, она пояснила: «Завтра на свидании, никакого ведь опыта совсем, можно подумать, ты парней меняешь каждую неделю», – недовольно произнесла Эмбер. «Нет, но это мне не мешает учиться на чужих примерах. С Ривенклом мы или нет, идем», – не пытаясь больше с ней спорить, Аманда потянула Джеймса за собой. «Мы еще не обошли северную сторону деревни, а скоро уже совсем стемнеет. Вряд ли там будет что-то интересное. Паб, кафе, пара лавок, ничего особенного. Но хоть дорогу будешь знать». «В случае чего, не ты ли в свое время перед Грюмом критиковал нашу любительницу ледяной скульптуры и ее компанию, что они не смогли грамотно сбежать из Хаксмида и потому влезли в неприятности? Считаешь, есть шансы на новое нападение?» – поинтересовался маг. «Спроси у Луны, пусть разложит карты или в хрустальный шар посмотрит. Из нас троих ведь только она ходит на уроки предсказаний. Зимней одеждой в коридорах Хогвартса кого-то сложно было удивить. С теплом в замке всегда хватало проблем, несмотря на все установленные барьеры и наложенные чары. Некоторые и вовсе считали, что так все изначально и задумывалось. Это еще одна часть обучения. Не можешь за пару лет в холодной Шотландии научиться варить подходящие зелья или использовать температурные чары. Будешь ходить из класса в класс в шубе и засыпать под тремя одеялами, сам виноват. Так что три третьи курсников в теплой одежде, чего-то ожидающие перед запертой дверью пустого класса на четвертом этаже, не вызывали особенного удивления у изредка проходящих мимо студентов. Во всяком случае, Кайнет на это рассчитывал, как и на то, что никто не придаст значения, что Клэр стоит, опираясь на свой дуэльный посох, а занявшая ближайший подоконник команда перебирает зелья и реагенты в наброшенной через плечо походной сумке. Да и сложный магический круг, нанесенный мелом на запертую дверь, при внимательном рассмотрении мог бы вызвать пару ненужных вопросов. «Осталось 5 минут», — объявил он, взглянув на часы. «Между прочим, девушки вообще не обязаны появляться вовремя. Немного опоздать, часть обязательного ритуала», — проворчала Крауч, от скуки качая посох то в одну, то в другую сторону. «Не в случае магии, и уж точно, не в случае настоящих ритуалов», — серьезно ответил Кайнет. «Скучный ты, а ведь сейчас по-настоящему исторический момент приближается. Пришел день, когда ты впервые используешь нас по назначению. Что, прости?» — переспросила Эмбер, резко повернувшись к ней. «Он отправит нас, своих учениц, участвовать в опасных и аморальных экспериментах, как обещал когда-то. А ты о чем подумала, наша скромная домашняя чистокровка, и что успела себе вообразить? Ты ведь специально это именно так сказала?» «Да», маг еще раз взглянул на циферблат и прикрыл глаза, не обращая внимания на их перепалку. «Сегодня утром с помощью артефактного зеркала с ним связался Левелин и сказал, что появились зацепки по инциденту с Лестрейдж на прошлой неделе, нужно только забрать улики. Скорее всего, в игру включился кто-то еще, а происшествие было сфальсифицировано. Да и само нападение выглядело уж слишком странно. По словам пары очевидцев, которым потом стерли память сотрудники министерства, ночью посреди улицы возникла женщина в черном, окруженная несколькими подручными, и затем вся группа начала каким-то непонятным образом закидывать огнем третий этаж ближайшего жилого дома. Когда разгорелся пожар и затрезвонила сигнализация, все они исчезли так же внезапно, как и появились. При этом среди пострадавших никто не погиб, сам чиновник, живущий в той квартире, остался на ночь в министерстве писать очередной отчет, а все его соседи успели выбежать из дома еще до прибытия пожарных. Как-то слишком аккуратно сработано для Беллатрикс, насколько Кайнет мог судить. Даже любопытно, какие улики мог там найти его ученик. «Время», — произнес маг, еще раз взглянув на часы. Отошел от стены и приблизился к двери, магический круг на которой начал словно бы тлеть и дымиться, при этом не нанося урона деревянной поверхности. «Напоминаю, у нас будет ровно 2 минуты, чтобы войти. Ты уже говорил это примерно 50 раз, напомнила Клэр, подхватывая посох. «Может, Джеймс знал, что только так ты и запомнишь». Кайнет извлек из рукава волшебную палочку и левой рукой толкнул старую дверь от себя. Та со скрипом открылась, пропуская их в затянутый паутиной темный класс. Шторы были наглухо задернуты, и только падающий из коридора свет дал возможность рассмотреть поломанную мебель и обрывки бумаги на истертом полу, сером от толстого слоя пыли. Когда час назад маг наносил на дверь все необходимые символы, вела она совсем в другой кабинет. «За мной», — приказал он, направляясь к другой двери, ведущей в какой-то чулан или лабораторию. Ее можно было разглядеть под слоем паутины в противоположном конце кабинета. Маг уже чувствовал действие замкнутых барьеров, включая несколько незнакомых, которые ранее ему в этой школе не встречались. «Если все получилось, то как-то оно не впечатляет», — заметила Клэр, стараясь не наступать на громко хрустящую и шелестящую под ногами бумагу. «В рассказах лунатички все казалось намного круче. Ты полагаешь?» — удивился Кайнет. Затем сделал жест мистическим знаком, создавая порыв ветра и сдувая в сторону паутину и пыль. Положил ладонь в перчатке на позеленевшую медную ручку, повернул ее и с усилием толкнул несмазанную дверь. В класс схлынул яркий свет. «Беру ее слова назад», — почти спокойным тоном сумела произнести Аманда вместо оторопевшей однокурсницы. Посмотрела на открывшуюся за порогом проселочную дорогу, залитую ярким солнцем и окруженную кустами и деревьями с желто-красной осенней листвой. Оглянулась на все еще приоткрытую дверь в коридор, за которой можно было разглядеть окно на высоте 4-го этажа и медленно падающий за ним снег. «Вот это уже становится интересно. Тогда идем, первая дверь скоро закроется». Маг первый шагнул из пыльного класса на дорогу через осенний лес, а путь, судя по всему, не близкий. «Значит, Луна и Офелия были правы, ну, эти их истории про зал с дверями куда угодно», — уточнила Крауч, делая несколько шагов по усыпанной листьями земле. «Нет, я не выбирал это место», — ответил Кайнет, медленно и осторожно двигаясь по дороге. «Все это выглядело как вырванный из реального пространства кусок пути между Хаксмидом и школой, однако нет гарантий, что это не одна лишь видимость. потому мистический знак он все еще держал наготове. Насколько я могу оценить общую структуру, это скорее хранилище, своего рода запасник музея, если знаком такой термин. Неиспользуемые вещи, неиспользуемые комнаты, даже неиспользуемые куски территории вокруг школы, все это замок хранит здесь, в своей нелинейной топологии в виде набора замкнутых пространств. То есть мы все еще в Хогвартсе? Спросила Эмбер, тоже доставая волшебную палочку. В этом, скрытом классе, да, между страниц, между строк, если говорить поэтически, между наших обычных лестниц, залов и коридоров, как платформа на Кингс Кросс, скрытая между 9 и 10. Все это, он обвел рукой лес, солнце в вышине, небо с редкими облаками, своего рода запись, небольшой фрагмент искаженного пространства, спрятанный ото всех. Тогда куда мы идем? Поинтересовалась Клэр. Дорога как раз сделала очередной поворот, и в полусотне шагов впереди они уперлась в каменную стену с двустворчатыми тяжелыми дверями. Хочешь узнать, сколько он еще земли успел за сотни лет украсть? Нет, то есть с научной точки зрения это, разумеется, крайне любопытно, особенно логика, формирующая данную последовательность пространств. Однако я хочу найти одну конкретную вещь, которая должна быть скрыта где-то здесь. Поиски в обычной части замка ничего не дали, а старался далеко не я один. Ключи от дома посеял, где-то здесь находится диадема Равина Ривенкла. По крайней мере, шансы на это достаточно высоки. Может, тогда лучше искать медальон Салазара, предложила Аманда. Очевидно, она ему не поверила, несмотря на то, что они сейчас, в марте, уже шли через осенний лес, скрытый где-то внутри пространственных искривлений Хогвартса. На Слизерине за него хорошо заплатит, я знаю, к кому можно будет с этим подойти. Где находится медальон Слизерина, я и так знаю, ответил маг, не собираясь ее ни в чем убеждать. Они как раз приблизились к стене, он не стал тратить время зря и потянул на себя за ржавое кольцо тяжелую створку двери. Та со скрежетом поддалась, неохотно пропуская их в застекленную теплицу. В почти таких же проходят уроки гербологии. Вероятно, раньше их в замке было минимум на одну больше. Дорожка по центру практически заросла каким-то мхом. Справа и слева тянулись ряды высохших давно мертвых кустов и небольших деревьев. Общее впечатление заброшенности усиливал мелкий мусор, разбросанный тут и там среди старых посадок. Какие-то черепки, обрывки пергамента, облезшие перья, неузнаваемые из-за пыли и грязи тряпки, пара разбитых стеклянных фонарей в углу. Как минимум, разный хлам тут и впрямь валяется, отметила очевидная Клэр, оглядываясь по сторонам. Почти как у нас в гостиной, только книг меньше. Хотя, она сошла с грязно-зеленого мха и сделала несколько шагов по высохшей земле к чему-то, привлекшему внимание. Взяла посох в одну руку, левая извлекла палочку и указала ей в землю, пробормотав заклинание ветра. Когда грязь и пыль разлетелись в стороны, ведьма произнесла с довольным видом и без тени брезгливости. «Ну, разве не очаровательно?» Остановившись, Кайнет обернулся и увидел среди корней дерева толстую книгу в серо-коричневой обложке. Рядом лежали несколько костей в обрывках ветхой ткани, словно кому-то здесь много лет назад отсекли правую руку по локоть, не дав дотянуться до лежащего тома. С помощью акция Крауч заставила книгу прыгнуть ей в руки, прислонила посох к стене из помутневших стекол и открыла обложку. Прочла медленно, разбирая архаичное написание букв. «Эдана Куилу, пламя, пожирающее меня. Похоже, будет что почитать перед сном. Забавно, даже книга кажется теплой и почти живой. Позволишь взглянуть?» Маг быстрыми шагами приблизился к ней. Протянул руку, не ожидая отказа. «Прошу вас, а учитель, трофеи в первую очередь тебе, ведь так? Занятно, крайне занятно», произнес он, не ответив ей. Книга и впрямь ощущалась живой, или точнее сказать, в ней чувствовалось движение магической энергии. Это было знакомо, однако требовалось проверить свою догадку. Убрав волшебную палочку на место, Кайнет быстро перелистнул несколько пергаментных страниц, быстро пробегая глазами написанный на среднеанглийском текст. Наконец остановился, вытянул свободную руку и прочитал вслух выделенную крупными вычурными буквами строку на французском, одновременно открывая магические цепи. Этинцеленфлами. Сорвавшиеся с ладони оранжевые искры коснулись ближайшего дерева, и оно вспыхнуло, словно облитое бензином. При этом маг практически не почувствовал уменьшения резерва, хотя только что выполнил мистерию не самого низкого ранга. А вот движение маны подсказывало очевидный ответ. Он держал в руках гримуар, мистический знак, имеющий собственное магическое ядро, которое способно производить ману и даже применять записанные заклинания почти без усилий со стороны владельца, даже если данные экземпляры не отличаются большой мощностью. Подобные образцы были достаточно редки, поскольку требовали для создания дорогих материалов особой обработки, времени и обширных знаний, однако тем ценнее каждая такая книга. Подобные артефакты крайне опасны даже, и особенно, в руках неподготовленного человека, и именно поэтому их стараются хранить под замком, но, возможно, этот века назад пытались украсть из школы или где-то спрятать, так что однажды замок решил присвоить брошенную где-то в подземельях книгу себе. Похоже, наш поход и месяц подготовки и расчетов уже окупили себя, с напускным равнодушием отметила Аманда. Очевидно, что находка удивила и ее, но она старалась не подать виду. «Да, но мы пришли сюда не за этим», — Кайнет быстро пролистал тонкие пергаментные страницы, чтобы хотя бы в общих чертах оценить содержимое обнаруженного тома. Судя по всему, неизвестная ему ведьма сосредоточилась исключительно на заклинаниях огня в различных вариациях, преимущественно в виде боевых чар для атаки и защиты. Для Клэр подобная книга и впрямь будет полезна, как только она научится управляться с подобным артефактом без риска для окружающих. Захлопнув гримуар, маг убрал его во внутренний карман плаща, достаточно вместительный для этого, и скомандовал: «Двигаемся дальше». Двери теплицы открылись в темный зал без окон, здесь пахло плесенью, ржавчиной, древесной трухой. Похоже, в реальности это место было подземельем. Люмос. Несколько белых шаров взлетели к низкому каменному потолку, осветив пыточную. Огонь в большом очаге и нескольких почерневших жаровнях погас. Возможно, века назад, не сохранив даже золы, от деревянных скамей у стен остались кучи гнили, но бурые от ржавчины железные механизмы и инструменты все еще можно было узнать. «Так вот о чем так любит фантазировать по вечерам наш мистер Филч», — протянула Клэр, оглядываясь по сторонам и аккуратно переступая какой-то валяющийся на полу крюк. В былые времена и в самом деле обходились без отработок, старыми проверенными методами. «А это что?» — произнесла Эмбер, посмотрев в сторону. Проследив за ее взглядом, Кайнет заметил, как приподнимается крышка сундука из позеленевшего от плесени дерева, и у самого пола течет плохо заметный среди мусора темный туман. «Клэр Тереза Игберт, меня опять вызвали в школу. Ты снова нарушила все обещания и должна быть как следует наказана». Светловолосая женщина лет 30 сделала шаг из густой тени. Она была одета по-домашнему и медленно шла к третьей курснице, похлопывая по раскрытой ладони, зажатой в руке тяжелой тростью. «Мама», — с трудом прошептала Крауч, замирая на месте. «Прости, я, но откуда, Ридикулус?» Аманда сразу же выкрикнула арию заклинания. Женщина начала меняться буквально на глазах. Трость превратилась в бейсбольную биту с торчащими гвоздями, аккуратно уложенные светлые волосы приобрели кислотно-зеленый оттенок и встали дыбом, домашнее платье сменилось кожаной курткой и изорванными джинсами. Образ получился настолько нелепым и утрированным, что Клэр невольно засмеялась. Обиженный таким отношением, Богарт расплылся туманом и утек обратно в сундук. «Спасибо», — поблагодарила полукровка, обернувшись. «Буду тебе должна, я запомню», — ответила Эмбер. Затем удивленно спросила: «Так, а кто это у нас так боится Фирларик?»